Джек просматривал газетные объявления. Эрл Осборн, государственный обвинитель, был большим, плотным человеком с крупным лицом и обманчиво мягкими манерами. Дженнифер с удивлением обнаружила в кабинете Осборна Роберта Десилву. «Я слышал, что вы занялись этим делом», — сказал Десилва. «Не слишком ли грязновато для вас?» Дженнифер повернулась к Осборну. «Что он здесь делает? Это же государственное преступление». «Джек Скенлон увез девочку в автомобиле ее родителей», — ответил Осборн. «Кража автомобилей», — добавил Десилва. «Был бы Десилва здесь, если бы не она занималась делом». Дженнифер опять повернулась к Эрлу Осборну. «Я хотела бы поговорить о деле», — сказала она. «Мой клиент...» Эл Осборн поднял руку. «У вас нет никаких шансов. Есть некоторые обстоятельства. Вы сможете сказать нам все на предварительном слушании». Десилва ухмыльнулся ей в лицо. «Хорошо», — сказала Дженнифер. «Мы встретимся в суде». Джек Скенлон нашел работу на станции автосервиса в Вестсайде, недалеко от мотеля. Дженнифер зашла к нему на работу. «Послезавтра состоится предварительное слушание», — сказала она. «Я постараюсь, чтобы вам смягчили обвинение. Джек, вам придется провести некоторое время в тюрьме, но я попытаюсь сократить срок, насколько возможно». Благодарность на его лице была для нее достаточным вознаграждением. На предварительное слушание Джек Скенлон по совету Дженнифер пришел в приличном костюме. Он коротко подстригся, подровнял бороду, так что Дженнифер осталась довольна его видом. На суде присутствовал окружной прокурор Десилва. Когда Эрл Осборн представил свидетельские показания и зачитал обвинительный акт, судья Барнард повернулся к Дженнифер. «Мисс Паркер, вы хотите что-нибудь сказать?» «Да, Ваша честь. Я хочу обратиться к государственному прокурору. Появились ранее неизвестные обстоятельства, из-за которых я предлагаю смягчить обвинение». «Нет», — сказал Эрл Осборн, — «правительство не согласно с этим». Дженнифер повернулась к судье Барнарду. «Мы можем обсудить это в вашей комнате, Ваша честь». «Хорошо. Я позже назначу дату суда». Дженнифер повернулась к удивленному Джеку Скенлону. «Вы можете идти на работу», — сказала ему Дженнифер. «Я займусь делом и позже сообщу вам результаты». Джек кивнул. «Спасибо, мисс Паркер». Он повернулся и вышел из зала суда. Дженнифер, Эрл Осборн, Роберт Десилва и Барнард сидели в комнате судьи. «Даже не представляю, на каком основании вы собираетесь просить меня об обвинении по другой статье», — сказал Осборн. «Ваш клиент виновен в хищении с целью получения выкупа и заплатит за это своей жизнью». «Эрл, не верьте всему, что печатают газеты. Записку с требованием выкупа писал не Джек Скенлон.